Глава 56. Проходя по улицам Норриджа, мы наблюдали, как повстанцы, взломав двери богатых домов, вытаскивали оттуда оружие, деньги, золотую и серебряную посуду. В бедных кварталах, расположенных в южной части Конисфорд-стрит, стояла тишина. Казалось, в городе не происходит ничего из ряда вон выходящего. Не без некоторого труда мы отыскали грязный двор, где жили Эдвард и Джозефина. Там тоже царило безмолвие, нарушаемое лишь писком цыплят, клевавших собачье дерьмо. Я постучал в дверь знакомого домика. Через несколько минут дверь чуть приоткрылась, в щелке мелькнуло испуганное лицо Джозефины. Глаза ее полезли на лоб от удивления, когда она узнала нас. «Мастер Шардлейк!» — радостно воскликнула молодая женщина. «Как поживаешь, Джозефина?» — спросил я. Впрочем, усталый и встревоженный вид моей бывшей служанки говорил сам за себя. Когда мы пришли, она пеленала мышку. Голенькая девчушка, лежавшая на столе, увидев нас, расплылась в улыбке. Завернув дитя в чистые пеленки, Джозефина повернулась к нам. «Эдвард передал мне, что скоро придет домой. Я слышала, люди капитана Кэта захватили Норридж». «Так оно и есть. Я своими глазами видел бой у епископских ворот». «Много народу погибло». «Без жертв не обошлось, хотя их меньше, чем могло бы быть. Но теперь все позади. Город захватил капитан Кэт». Джозефина, испустив вздох облегчения, села на стул. Мышка, лежавшая у нее на коленях, немедленно протянула ко мне ручонки. Я улыбнулся и помахал малышке. «По крайней мере, обошлось без уличных боев», — пробормотала Джозефина. «Как вспомню, что англичане сделали с деревней, в которой я жила в детстве, меня пробирает ужас. Сожгли все до единого дома». По щекам молодой женщины потекли слезы, которые она сердито смахнула. «Я знаю, сейчас люди сражаются за справедливость, но я так боюсь огня и крови». В комнате повисла тишина. Мне не хотелось рассказывать о битве, свидетелями которой нам довелось стать. Через несколько мгновений Джозефина протянула мне ребенка. «Возьмите мышку, она хочет с вами пообщаться». Оказавшись у меня на коленях, девочка с довольным видом принялась теребить пуговицу моей рубашки. «Я так боюсь за нее», — едва слышно прошептала мать. «Каждый день твержу об этом Эдварду». Я молчал, ибо не знал, что сказать. Во дворе раздались шаги, и в комнату вошел Браун. За прошедший месяц он изменился до неузнаваемости и теперь ничуть не напоминал того понурого и растерянного человека, с которым мы встретились здесь в июне. В походке его появилась уверенность, а от широкоплечей фигуры веяло силой и решительностью. События последних дней, лишившие Джозефину душевного равновесия и пробудившие у нее горькие воспоминания, напротив, вернули оптимизм и бодрость духа ее супругу. «Мастер Шардлейк, Джек!» — улыбнулся он, увидев нас. «Вы пришли из лагеря?» «Да, собираемся наведаться в замок», — ответил я. «Николас арестован, и, возможно, он по-прежнему в тюремной камере. К тому же я хочу навестить Джона Болейна». «Мастер Николас арестован?» — воскликнула Джозефина. «Но почему?» «Его оклеветали», — угрюмо бросил я и рассказал о гнусном навете Тоби. Я пытался открыть глаза капитану Кэту, но у него слишком много других забот, и он попросту не стал меня слушать. «Эдвард, может, ты при случае поговоришь с ним?» Мышка упорно теребила мою пуговицу, явно намереваясь ее оторвать. Я шутливо нахмурился, и девчушка засмеялась. «Мне к тебе еще одна просьба», — продолжил я. «Конечно, с моей стороны, не слишком любезно беспокоить тебя сейчас, когда ты только что пришел домой. Но, боюсь, без тебя нас не пустят в Норриджский замок. Может, ты проводишь нас и замолвишь словечко перед караульными?» «Конечно, провожу», — кивнул Эдвард. «Капитан Кэт выписал мне пропуск, позволяющий беспрепятственно передвигаться по городу. Замок сейчас охраняют наши люди, но констебль Фортхилл остается комендантом. Он выразил желание помогать нам, предоставив камеры и охрану для наших пленников. Так что пока он по-прежнему исполняет свои обязанности. Думаю, боится, что если его пост займет кто-нибудь из наших, арестантам-дворянам придет конец. Что касается Николаса», — произнес Браун, глядя мне прямо в глаза, Если он действительно провинился, его должны были судить под дубом реформации. Однако никакого суда не было, — пожал я плечами. — Хорошо. Посмотрим, чем ему можно помочь, — вздохнул Эдвард. — А сейчас идемте в замок, вы правы. Без меня вам лучше по городу не разгуливать. В центре сейчас неспокойно. Богатые семьи бегут из Норриджа прочь, и мы им не мешаем. Разумеется, в том случае, если они не пытаются захватить с собой слишком много ценного барахла, — ухмыльнулся Эдвард. — Некоторые удирают в одном нижнем белье, боятся, что богатая одежда их выдаст. Конечно, всех мы не выпустим. Те, кто притеснял бедняков, должны за это ответить. Думаю, городские джентльмены до сей поры даже не представляли, как сильно неимущие их ненавидят, — со смехом добавил Браун. Но теперь мы, простые люди, взяли власть в свои руки и больше не отдадим ее. Сегодня граница между лагерем и городом исчезла. Вскоре многие норриджские дворяне предстанут перед судом. Мой собеседник нахмурился. После того, как протектор предал нас, людские сердца исполнены гнева. Сегодняшнюю ночь ты проведешь дома, Эдвард? — спросила Джозефина. — Да, — кивнул он, устремив на нее взгляд, исполненный неподдельной заботы. — Но завтра я вновь отправлюсь на Маусхолдский холм. На утро назначено важное совещание. — Любовь моя, почему бы тебе не пойти в лагерь вместе со мной? Поверь, там живут добрые люди. Тебе лучше находиться среди них, чем сидеть дома в одиночестве. — О чем вы снова собираетесь совещаться? — Не сводя с мужа глаз, спросила Джозефина. «Вы боитесь, что протектор бросит против вас войско?» «Все может быть», — вздохнул Эдвард. «Но я думаю, теперь, когда город в наших руках, тайный совет поймет, что на испуг нас не возьмешь, и наши требования стоит выполнить. Возможно, даже эта чертова комиссия наконец прибудет». «Комиссия!» — с внезапной злобой воскликнула Джозефина. «Лучше вам не ждать ее попусту!» «После того, как мы с легкостью захватили второй по величине город в Англии, протектор увидел, насколько мы сильны», — спокойно произнес Эдвард. «Теперь он знает. С нами шутки плохи. Возможно, сам король вмешается в ситуацию и прикажет протектору выполнить наши требования». «Если ты веришь в это, то попросту глуп», — не унималась Джозефина. «Король Эдуард, мальчонка, 12 лет от роду, как он может во что-то вмешиваться и принимать решения?» В ответ Браун лишь осуждающе покачал головой. Мышка, к тому времени бросившая пуговицу и занявшаяся моей бородой, расплакалась, испуганная резкими голосами родителей. Мать схватила дочурку на руки и прижала к себе. Горький плач вскоре сменился обиженными всхлипываниями. «Прости, Эдвард», — прошептала Джозефина, протягивая мужу руку. «Я знаю, вы хотите добра для всех бедных людей, но я провела детские годы в военном лагере и совершенно не желаю туда возвращаться». «Джозефина, полагаю, твой муж прав», — подал я голос. «В лагере вам с мышкой будет безопаснее. По крайней мере, до той поры, пока жизнь в Норридже не войдет в спокойную колею. Мы уже успели обзавестись там друзьями». «Да, там полно отличных парней», — подхватил Барак. «И, кстати, женщины тоже есть». «Прости, Эдвард, но я останусь дома», — пробормотала Джозефина, закрыв лицо руками. И спустив тяжкий вздох, Браун повернулся ко мне. «Видите, сами ее не переспоришь. Что ж, идемте в замок. Боюсь, сегодня вечером в городе будет слишком много пьяных», — добавил Эдвард вполголоса. «Наши уже вовсю празднуют победу по тавернам, так что вам стоит пораньше вернуться в лагерь». «Да, но до этого мне просто необходимо увидеться с женой Болейна». Мы направились в замок по Конисфорд-стрит, длинной улице, дальний конец которой был застроен богатыми домами. День уже клонился к вечеру, жара начала спадать. Проходя мимо особняка состоятельной семьи Пастон, мы увидели, что двери дома взломаны, повстанцы выносили оттуда оружие, в основном мечи и пики. Городские зеваки приветствовали их одобрительными криками, хотя некоторые наблюдали за происходящим с откровенным осуждением. Какой-то краснорожий детина с перевязанной рукой, успевший уже, как и многие другие, изрядно набраться, крикнул: «Завтра пойдем в лагерь, и купим за пенни голову трески. Ну да, всего за пенни голову трески. Эдвард расхохотался. В чем тут соль? Недоуменно спросил Барак. Мэр Код арестован и заперт во дворце графа Сурея. Надеюсь, никто не собирается отрубать ему голову, ибо... Разумеется, нет, нетерпеливо перебил Браун. Его, как и всех прочих, будут судить под дубом реформации. А этот парень просто залил глаза пивом и решил пошутить. Мы свернули налево, и я увидел знакомую фигуру с большим мешком за плечами. Навстречу нам шел Питер Боун, брат покойной горничной Эдит Болейн. Его каштановые волосы и борода были коротко подстрижены, как и у большинства обитателей лагеря, а на исхудалом лице застыло напряженное выражение. Никогда прежде я не видел, как он передвигается, и теперь убедился, что ходьба представляет для него определенную трудность. Шел бедняга медленно, с усилием переставляя ноги. Заметив нас, Боун остановился. Судя по всему, он собирался отвернуться, однако Эдвард окликнул его. — Питер, ты тоже спустился в город? — Как видишь. Драться я не могу из-за больных ног, — он сухо кивнул мне. — Добрый день, мастер Шардлейк. «Что это у тебя?» — Браун указал на мешок. «Мои пожитки», — угрюмо бросил Боун. «Когда я ушел из дома, хозяин забрал их себе. Сегодня я заглянул к нему в компании нескольких верных друзей и попросил отдать мои вещи назад». Он невесело рассмеялся. «Господи Иисусе, думал ли я, что доживу до такого? Этот важный джентльмен забился в угол и на коленях умолял нас не убивать его». Конечно, убивать его мы не стали, но я не отказал себе в удовольствии дать негодяю хорошую звонкую оплеуху. Потом забрал свою одежду, башмаки и некоторые семейные реликвии. Говорят, в центре города неспокойно, вот я и решил сделать крюк. Поколебавшись, Боун добавил. Простите, что я был с вами не слишком любезен, мастер Шардлейк, но ваш визит заставил меня вспомнить о моих бедных сестрах, с которыми мне уже не суждено увидеться в этом мире. Глаза его увлажнились слезами. — Сочувствую вам, — пробормотал я. Питер кивнул и поправил мешок у себя на спине. — Что ж, мне пора. Иду я медленно. Дай бог доберусь в лагерь к вечеру. — До встречи. — До встречи, — ответил Эдвард. — Значит, вы все-таки побывали у него? — спросил он, когда Питер заковылял прочь. — Да, в прошлом месяце. Рассчитывал выяснить что-нибудь о его сестре, которая работала горничной у Эдит Болейн, но узнал лишь, что обе его сестры умерли прошлой весной. Без них бедняге пришлось тяжко. Питер много лет подряд работал за ткацким станком с педалью, и это плохо сказалось на его ногах. Видите сами, он еле-еле ходит. Но, оказавшись в лагере, Боун воспрянул духом и начал надеяться на счастливые перемены. Как и я, он хорошо разбирается в жизни города и, значит, может быть весьма полезен Кэту. Особенно, если дело примет не лучший для нас оборот. Человек он весьма достойный, честный и работящий. Что значит, если дело примет не лучший для нас оборот? Ты имеешь в виду, если правительство направит против нас войска? Может, так оно и будет. Хотя я верю в то, что сказал Джозефине. Увидав, насколько мы сильны, власти предпочтут договориться с нами мирно. Он тяжело вздохнул. Впрочем, одному Богу известно, что нас ожидает. Следует быть готовыми к худшему. Это верно. Услышав воззвание, которое привез королевский посланник, я понял, у меня нет иного выбора, кроме как остаться с капитаном Кэтом. Вы оказались отменным тугодумом, не приминул поддеть меня Барак. Проходя мимо какого-то роскошного дома, мы услышали слова молитвы, долетевшие из открытого окна. «Господи, защити нас от темных и злых сил, от убийц и грабителей!» «Богатеи от страха наложили в штаны», — ухмыльнулся Эдвард. «Джозефина боится ничуть не меньше, чем эти люди», — подумал я, но счел за благо не произносить этого вслух. «Ты думаешь о капитане Майлсе?» — спросил я, чтобы сменить тему. Спору нет, у него, как и у других отставных солдат, которых он назначил командирами, имеется большой опыт по военной части. Раньше оружия у нас не хватало, но теперь, когда мы нашли в городе целые склады луков и мечей, хватит всем. Хорошо, что у нас есть люди, способные научить деревенских парней владеть оружием. Да, под руководством капитана Майлса они изрядно поднаторели в военных навыках, кивнул я. Порой трудно поверить, что лагерь существует всего 10 дней. Майлс и капитан Кэт считают, что занятия нужно продолжать. «Из каждого повстанца они хотят сделать настоящего солдата», — сообщил Эдвард. «Городские бедняки тоже должны обучиться владеть оружием, на случай, если в Норридже вспыхнут уличные бои». Вперив в меня внимательный взгляд, Браун добавил. «Капитану Кэта ума не занимать, но он все просчитывает заранее. Возможно, он чересчур уверился в том, что протектор окажет нам поддержку. Но Роберт знает, как действовать, если его расчеты окажутся неверными». «Некоторым людям трудно подчиниться военной дисциплине», — заметил я. «Майклу Воувеллу, например. Ты с ним знаком?» «Знаком, конечно. Спору нет, нрав у него буйный. Недаром он любит водить компанию с молодыми горлопанами. Но Воувелл хорошо знает городскую жизнь, так же, как и мы с Питером Боуном. Не сомневаюсь, этот человек может принести в лагере большую пользу». Поколебавшись, я задал очередной вопрос. «А Тоби Локвуда ты хорошо знаешь?» «Парня, который обвинил Николаса?» — спросил Эдвард, в упор глядя на меня. «Поверь, все его обвинения не более чем бессовестная клевета. Локвуд работал вместе с нами, когда мы расследовали дело Болейна. В Норридже он знает всех и вся, и это очень нам пригодилось. Он сказал, что его мать тяжело больна, и я старался оставлять ему побольше свободного времени. Мне казалось, парень относится ко мне уважительно, да и с Бараком они вроде бы поладили». «Да, я не сумел раскусить эту продувную бестию», — хмуро проронил Джек. «Правда, с Николасом они вели себя как кошка с собакой, пользовались любым предлогом, чтобы затеять спор. Но отомстить Овертону подобным образом — это низость и ничего больше». «Но, может быть, Николас действительно поносил Кэта и повстанцев? С него станется?» «Нет», — резко перебил я. «Во время разговора Николаса с Локвудом я находился поблизости, и, клянусь, они беседовали мирно. Николас сказал мне, что Тоби оболгал его, и у меня нет оснований ему не верить. Соглашусь, этот молодчик Овертон порой слишком задирает нос и гордится тем, что он джентльмен. Но лжецом Ник никогда не был и, уверен, не будет». «Тоби Локвуд стал в лагере важной птицей», — заметил Эдвард, по-прежнему глядя на меня в упор. «Он грамотный, работает без устали и, как вы сами сказали, знает в Норридже всех и вся. Мне тоже кажется, что человек он злобный и беспощадный. Правда, недавно он потерял обоих родителей, и, возможно, это ожесточило его нрав». «Утрата родителей еще не повод для того, чтобы оклеветать ни в чем не повинного человека», — вмешался Барак. «Надо признать, Николас имел обыкновение отзываться о простых людях, мягко говоря, не слишком уважительно. В последнее время он изменился и не позволял себе никаких выпадов. Но, насколько мне известно, у Тоби Локвуда имеются свидетели. Я сам видел, как все это произошло. Повторяю, разговор был спокойным и мирным. Показания свидетелей часто бывают лживыми. Как законник, я знаю это слишком хорошо. Эдвард, прошу тебя, подумай на досуге о том, что услышал от меня, и помоги Николасу. Возможно, Кэт отнесется к твоим словам с большим доверием, чем к моим». Браун задумчиво прикусил губу. В следующие несколько минут мы не произнесли ни слова. Понятно, что сельские жители рассчитывают на уничтожение незаконных пастбищ и возвращение общинных земель, — нарушил я молчание. «Но вот чего добиваются жители Норриджа?» «Того же, что и крестьяне», — усмехнулся Эдвард. «Мы хотим преподать богатеям урок, который они никогда не забудут. Вам, конечно, известно, что в начале года городские власти ввели налог в пользу неимущих, но такой крохотный, что беднякам от него не было никакого проку. Думаю, для начала этот налог стоит изрядно увеличить. Есть у нас и другие беды. Например, до ужаса низкие заработки. Теперь хозяевам придется платить работникам больше, иначе пусть пеняют на себя. Перечень требований, который Кэт отправил в Лондон, составили прежде, чем город и лагерь объединились. Но никто не помешает нам написать новую петицию. «Неужели вы думаете, что городские бедняки страдают меньше деревенских? Сейчас, когда работы не найти днем с огнем, а цены растут как на дрожжах, многим пришлось голодать. К тому же незаконное огораживание коснулись и городских жителей, ведь некоторые из них держат коров и овец. За то, чтобы они паслись на городском пастбище, приходилось платить деньги. Но отныне этому придет конец». «Не сомневаюсь, городским беднякам приходится тяжело», — кивнул я. «Они в Лондоне-то еле-еле сводят концы с концами, а уж здесь, в Норридже, положение у них еще более скверное». Мы дошли до подножия холма, на котором возвышался замок. Я буквально валился с ног от усталости. День выдался на редкость тревожный и суматошный. С трудом переведя дух, я двинулся по дороге вверх, к тяжеловесной громаде замка, темневшей на фоне безоблачного неба.